Часть шестая. От окраины Лаишево до базарной площади мы доехали каким-то странным манером, сделав небольшой крюк там, где его вовсе делать не нужно было, и потратив на небольшое, в сущности, расстояние, где пешком-то было рукой подать, минут 15. Остановившись на площади там, где обыкновенно стояли местные лаишевские воски с ямщиками и дровни крестьян из окрестных деревень, Яков обратился и вопросительно посмотрел на Владимира. «Да-да», — сказал Владимир, — «сюда нам и надобно. Спасибо, Яков Васильевич, у вас, небось, дел много. Ну и у нас с Николаем Афанасьевичем тоже дела имеются. Вы когда надеетесь освободиться?» Мельник почесал лоб, поглядел на низкое зимнее солнце. «Это смотря, что вы имеете в виду, и смотря, какие дальнейшие виды на меня имеете». «Я это к тому, — уточнил Владимир, — что надо бы нам договориться, когда мы назад поедем. 2-3 часов вам хватит?» «Господин Ульянов, вы чай в полости не перегрелись ли?» Паклин даже руками всплеснул. «Кто же такие расстояния в один день покрывает? Сюда 60 верст, назад 60 верст. Мы разве в каких гонках участвуем? Нет уж, сегодня мы здесь. Четвероногие мои труженики отдохнут. Кстати, двуногим отдых тоже не помешает. А завтра поутру в обратный путь». Владимир, казалось, не ожидал такого поворота событий, но виду не подал. «Ладно, — сказал он, — значит, придется здесь переночевать. Вот только объяснили бы вы нам, Яков Васильевич, как на Комиссарскую улицу покороче пройти. Вы ведь эти места знаете не то, что мы?» Яков задумался. «По-моему, Комиссарская улица — это ежели в Шумбутский переулок свернуть, третий справа». Он махнул рукой в направлении центра города. «После площадь. На ней городская управа будет, сразу увидите. А уж от управы первый или второй поворот направо, она и будет Комиссарская». И мы, попрощавшись с Мельником, отправились в путь. Путь прошел за разговорами. Я и не заметил, как мы дошли до Комиссарской улицы. Здесь Владимир, сверившись по извлеченной из кармана бумажке, двинулся по заснеженной мостовой, поглядывая на номера домов. У дома номер 10, кирпичного двухэтажного здания под шатровой крышей, зеленый цвет которой проступал местами сквозь снежный покров, словно прошлогодняя трава сквозь проталины по ранней весне, он остановился. «Это и есть цель нашего путешествия?» – поинтересовался я, с некоторым удивлением оглядывая добротное строение, окруженное чугунной решеткой фигурного литья. «Скажем так, одна из целей», – ответил Владимир. Он спрятал в карман бумажку с адресом, взамен вытащил большой, незаклеенный конверт. «Здесь живет доктор Грибов Александр Алексеевич. Мы с вами сейчас нанесем ему визит. Надеюсь, он дома и не откажется нас принять». «Ваш знакомый?» – спросил я. «Ваш», – поправил меня Ульянов невозмутимо. «Ваш знакомый, Николай Афанасьевич». Я, разумеется, разинул рот, ибо никакого доктора Грибова в друзьях у меня отродясь не было, а Владимир объяснил, как ни в чем не бывало. «Вернее сказать, знакомый вашего друга, Сергея Николаевича Боброва, тоже доктора». «Час от часу не легче. Но с этим господином я тоже не знаком. Я начал закипать». Владимир рассмеялся. «Да вы не волнуйтесь так», — сказал он. «В конверте рекомендательное письмо с ходатайством оказать помощь. И оказать помощь не кому-нибудь там постороннему, а именно вам, Николаю Афанасьевичу Ильину». «Да какую такую помощь?» — возмущенно вскричал я. «Что еще за игры вы затеваете, молодой человек? Скажите на милость». «Пойдемте, пойдемте», — быстро проговорил Владимир, ухватив меня за рукав и увлекая в сторону ворот. «Что это мы с вами ругаться будем на улице? Помощь чрезвычайно важную. Доктор Грибов, помимо всего прочего, отправляет Лаишеве обязанности судебного медика. Только он мог делать вскрытие наших покойников. Так что поговорить с ним, я полагаю, очень даже полезно. Есть у моей сестры Аннушки один товарищ. Она познакомилась с ним в Петербурге, когда училась на бестужевских курсах. А живет он в Казани. Вот его-то и зовут Сергеем Николаевичем. Он бывший однокашник доктора Грибова. Мы написали ему письмо и вчера получили ответ, как и ожидалось, с отличной рекомендацией. Держите письмо. Вам всего-то и надо, чтобы представиться и представить меня. И все». «Ладно, давайте письмо», — хмуро сказал я. «Только впредь уж будьте добры, меня предупреждайте, а уж потом...» Я не договорил, взял из его рук злополучное рекомендательное письмо, и мы направились к подъезду. Доктор Грибов, занимавший квартиру во втором этаже, оказался молодым еще человеком лет 28-30, в старом форменном сюртуке и пенсне, высоким, худым, чрезвычайно радушным. «А вы, молодой человек, я так понимаю, будущий мой коллега?» – спросил он со значением, посмотрев на студенческую тужурку Владимира. «Медицинский?» «Юридический», – поправил его Ульянов с легкой улыбкой. Доктор нахмурился и вдруг воскликнул. Конечно, конечно. Вот я вас и вспомнил. Вы ведь в Казанском университете учитесь, верно? Я вас видел в минувшем ноябре как раз в университете. А потом еще был случай в декабре. Но в декабре вы на моем пути уже не попались. Мне довелось осматривать одного пациента в университетской клинике. А поскольку случай был, скажем так, не весьма ординарный, я хотел посоветоваться со своим учителем, профессором Гвоздевым. Он как раз на юридический факультет отлучился. И я снова туда заглянул. Только вас уже не увидел. Доктор Грибов снял пенсне, протер его и вновь водрузил на длинный хрящеватый нос. «А что за пациент у вас был в декабре, как вы говорите, неординарный?» – спросил Владимир. «Несостоявшийся самоубийца», – ответил Грибов. «Молодой человек, пострадавший от стрел Амура. То ли булочник, то ли разносчик булок, начинающий поэт и писатель, по отзывам знакомых, весьма-весьма образованный человек, хотя и самоучка, некто Алексей Пешков». Выстрелил себе в сердце из револьвера. И еще и записку оставил. Дескать, не могу жить с зубною болью в сердце. Я и запомнил его, потому что записки подобные не часто попадаются. Зубная боль в сердце. Каково сказано, а? Это из Гейне, сказал вдруг Владимир. Гейне так о любви написал. Зубная боль в сердце. Да, заншмерц. Хозяин с новым интересом взглянул на нашего студента. Именно, именно, именно что Гейне. А что вы сказали, что пришли ко мне по профессиональному интересу? Что-то я не понимаю. Ну, все, в общем, просто, произнес Владимир нарочито беззаботным голосом. Мы с господином Ильиным обитаем в 60 верстах отсюда, в деревне Кокушкино. Там находится имение моей матери, куда я и был отправлен под надзор полиции, а господин Ильин там управляющий. И случилась у нас недавно история... Кокушкино? Стойте, стойте, перебил его доктор Грибов. Уж не об утопленниках ли вы ведете речь, которых на прошлой неделе, кажется, там выловили, вернее, из льда вырубили? Именно, именно, подхватил я с облегчением, именно с ними, господин Грибов, с этими несчастными. Потому что, вот, я повернулся было к Владимиру, но студент наш договорить мне не дал. В руке он держал уже знакомый мне номер архива судебной медицины и общественной гигиены, который, видимо, держал за пазухой. Наверное, во внутреннем кармане тужурки. Вот, господин Грибов, быстро заговорил он, интерес наш носит характер научной дискуссии. Даже так? Грибов в очередной раз снял пенсне и теперь смотрел близоруко щурясь. «Нотис, нотис, что же за дискуссия между вами разгорелась? И что это за журнал у вас?» «А вот в этом-то все и дело!» – воскликнул Владимир. «Журнал этот из библиотеки моего деда Александра Дмитриевича Бланка. Вот здесь, – Владимир открыл журнал, – я нашел описание происшествия, сходного с тем, которое случилось в нашем Кокушкине. Извольте посмотреть». Он подошел к доктору и положил перед ним журнал. «Ага, доктор Грибов углубился в чтение. Да-да-да-да-да». Он оторвался от указанной заметки. «И что же? В чем предмет упомянутой вами дискуссии?» «Да вот, господин Ильин, будучи свидетелем извлечения тел и приняв даже непосредственное в нем участие, категорически утверждает, что оба несчастных умерли вследствие утопления. Я же говорю, что, по крайней мере, в случае с мужчиной вполне мог иметь место случай, аналогичный имевшему место быть в 1857 году и описанному вот здесь». Доктор Грибов укоризненно покачал головой. «Но, господин Ильин, вы, конечно, не медик, но все-таки, помилуйте, милостивый государь, ну какое же там могло быть утопление?» «Нет, ваш юный оппонент, безусловно, прав. Случай этот весьма похож на петербургский. Весьма». Я промычал что-то неопределенное, изо всех сил стараясь не вспылить и не наговорить оскорбительных вещей. Не доктору, разумеется, но юному хитрецу, который выставил меня в столь нелепом свете. «Да нет, вы не спорьте, голубчик!» Доктор даже руками взмахнул. «Сердце у него больное было. Так что причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Утопление. Как же? Да ежели бы он утонул, в легких была бы вода, уважаемый господин. А поскольку оказался он в реке, как можно судить, незадолго до ледостава, словом, в этом случае имелись бы серьезные повреждения легочной ткани вполне определенного характера. Но их нет. А вот органические изменения сердечной мышцы миокарда налицо. Так что диагноз именно таков. Остановилось сердце. Да-с. Думаю, от переохлаждения. Это и стало причиной смерти». «И что вы думаете, давно ли этот человек страдал сердечным заболеванием?» – спросил Владимир. «Не меньше 10 лет», – уверенно ответил доктор Грибов. Никак не меньше. Пребывание во льду сыграло роль консервации. Так что сейчас, спустя почти 3 месяца, мы имеем картину именно такую, какая была при жизни нашего пациента. А скажите, доктор, какие, по-вашему, лекарственные препараты принимал этот господин при жизни? Доктор Грибов задумался. Ну, что тут сказать. Да разные препараты мог принимать. Разные. Ну, например, анилнитрит в пилюлях, нитроглицерин, настойка дигиталиса, но не исключено лаудану, опиумную настойку. Она хороша и как сердечные капли, как лекарство от бессонницы, и как успокоительное средство вообще. Закончив перечисление, доктор выжидательно посмотрел на Владимира. Понятно. И что же, какие-то препараты такой больной всегда носит с собою? Иначе и быть не может. Сердечной недостаточностью шутки плохи, господин Ульянов, назидательно сказал доктор Грибов. И кому понимать это, как не больному? А тут, как я уже сказал, сердечник с опытом не менее 10 лет. За такое время он уже инстинктивно должен был бы класть пузырек с каплями или коробочку с пилюлями в карман при выходе из дома. Распрощавшись с Александром Алексеевичем, мы с Владимиром снова направились к базарной площади. «Хотел бы я встретиться с этим господином», — сказал Владимир, едва дом доктора Грибова скрылся из виду. «С несостоявшимся самоубийцей и любителем Гейне, которого упоминал доктор. Как бишь его Пешков, разносчик булок и начинающий поэт Терзан Шмерц. Вряд ли, конечно, такая встреча состоится, но забавно было бы познакомиться. В 1 месяц выходит и у меня, и у него круто изменилась жизнь. Только наши ситуации какие-то перелицованные. Меня исключили из университетской жизни, а его врачи, напротив, вернули к жизни из университета, который он сам пожелал себя исключить. Каких только совпадений, однако, не случается. Мы вышли на базарную площадь. Осмотрелись. Эх, жалко, мельника с нами нет, неожиданно сказал Ульянов. Именно здесь, именно в это время я предполагал подвергнуть его некоторому испытанию. Обидно, что он оказался таким дилетантом в дорожных делах. Я всерьез считал, что мы сможем вернуться в Кокушкино сегодня же. А что это за испытание, которому вы хотели подвергнуть нашего мельника? Спросил я. Хотел и подвергну. Очень серьезно, сказал Ульянов. Только завтра, когда в обратный путь двинемся. Испытание, которое либо продемонстрирует, что Яков Паклин совершенно невинный человек, либо укажет, что он-то и есть убийца. На следующий день, выйдя в 8 утра на базарную площадь, мы сразу заприметили мельниковых лошадей. Рядом крутился Паклин, который, судя по виду, был в хорошем настроении. Впрочем, скоро оно у него испортилось. Когда мы, поздоровавшись и вволю наизвинявшись за опоздание, уже садились в кибитку, молодой Ульянов попросил Паклина. А давайте-ка, Яков Васильевич, мы проедем той же дорогой, какой вы в тот памятный день возвращались. Вот прямо так, начиная отсюда. Вы ведь и тогда у двоюродного брата были. Ну, промычал Паклин, набычившись. Лицо его посерело. И прямо с утра домой поехали. Вот, можно сказать, с этого самого места, продолжил Владимир, как-то уж очень добродушно улыбаясь. Ну, стало быть, у нас есть счастливая возможность буквально до вершка восстановить ваш маршрут. Зачем это? Подозрительно спросил Паклин. А затем, дорогой Яков Васильевич, что я хочу иметь доказательство вашей искренности, ответил Владимир уже без улыбки. Чтобы мне не было стыдно перед господином Никифоровым. А то я за вашу невинность поручиться готов, а урядник наш мне в ответ какой-нибудь сюрпризец поднесет. Так уж лучше я к сюрпризу к этому заранее подготовлюсь, с вашей помощью. Какой такой сюрприз? Еще больше помрачнел Паклин. О чем это вы? Садитесь, повелительно сказал Владимир. Хватит время терять. А то я, знаете, готов предположить, что вы, господин Паклин, что-то важное от нас скрываете. После короткой паузы Паклин молча полез на облучок. Мы тронулись. Мельник изредка покрикивал на лошадей. От базарной площади и до околицы дорога у нас заняла около 1/4 часа. Тут Паклин остановил лошадей. Так что, господин Ульянов, отправляемся в обратный путь. Не хотелось бы валандаться здесь без толку. Ветерок поднимается, как бы метели не было. Владимир взглянул на Паклина с некоторым удивлением. Так ведь я только вас и жду, Яков Васильевич. Как только вы перестанете водить нас за нос и восстановите весь ваш путь, каким он был в тот злосчастный день, мы тут же и отправимся в усвоясь, энергически сказал он. Паклин выпучил глаза и побагровел. Давно я не видел, чтобы у человека так быстро и решительно менялся цвет лица. С мышиного на малиновый. Что? Как? Выдавил он из себя. То есть, значит... Да полно, Владимир махнул рукой. Что это вы нас с господином Ильиным за наивных простаков держите? Право, мне даже неловко перед Николаем Афанасьевичем. У своего двоюродного брата вы, разумеется, были. Видели мы его, очень колоритный мужчина. А только ночевали вовсе не у него. Вот я и жду, когда вы нас отведете к месту, так сказать, вашего ночлега. А заодно и объясните, с чего вдруг вам захотелось сохранить это место в тайне. Паклин открыл было рот и даже набрал полную грудь воздуха, но так ничего и не сказал. А еще, уважаемый господин Паклин, сдается мне, там нас ожидает разгадка еще одной тайны. Как ни в чем не бывало, продолжил мой молодой спутник. Я имею в виду верхнюю одежду погибшей. Так как же, куда мы едем? Мельник тяжело вздохнул и понурил голову. Видно было, что он борется с собой. Наконец, Яков махнул рукой. Ладно, что уж тут поделаешь. Ваша правда, господин Ульянов, была там шуба. Хорошая шуба, красивая. Подарил я ее. Да. И куда едем? Где проживает ваша знакомая? Яков вздрогнул и втянул голову в плечи. Тут недалеко, в Лаишеве. Вообще сказать, все недалеко. Едемте, покажу. Чего уж тут? Только уж вы, господа, дома-то не проговоритесь. Люблю я ее, Пиаму. А куда деваться? Люблю! Правильно вы догадались, господин Ульянов. У нее я в тот раз был. Только как догадались, ума не приложу. По лошадям, с улыбкой объяснил Владимир. Куда-то вы заезжали, и когда к брату направлялись, и когда от брата ехали. Крюк какой-то делали. И крюк этот для ваших лошадей привычен. Они ведь, Яков Васильевич, другую дорогу выбирали. Вы их то и дело заворачивали. И вчера, когда мы въехали в Лаишев, и сегодня, едва мы в путь тронулись. Паклин растерянно посмотрел на смирно стоявших лошадок и в сердцах плюнул. Зря на них серчаете. И без того было понятно. Вы что-то скрываете. Что-то, что случилось в тот день. Лошади всего лишь помогли понять, что именно. И еще скажите им спасибо, а то ведь подозрение на вас оставалось бы. Подозрение в серьезном преступлении, Яков Васильевич. В двойном убийстве.